Подобрав подходящую ветку, я сунул ее в костер, а пока она разгоралась, чтобы служить мне факелом, спросил Пэра, как она. Он постепенно пододвигался ближе к своему другу. Перестала стонать и бормотать. Затихла. «Это хорошо?» — спросил он. «Не знаю. Она прошла сквозь камни несколько раз подряд. Такое и я не пережил бы, не говоря уже о неподготовленном человеке. Но чародей Гр... Но ваш друг совсем не пострадал». Я не ответил. Мне не хотелось обсуждать драконью кровь и те изменения, которые происходили с ним с тех пор, как Шут ее выпил, не говоря уже о том, что он смачивал в ней ладонь. «Следи, чтобы ей было тепло. Говори с ней. Будь якорем, удерживающим ее в этом мире. Ланд, пойдем со мной». Он с готовностью встал. Я взял свой жалкий факел, и мы двинулись в темноту. Я отыскал столб силы и, ориентируясь от него, определил, где относительно узорчатой ограды стояла наша палатка. Ага, а погребальный костер был вон там. Я поднял факел выше. Мне померещилось, или на этом месте снег слегка бугрится, словно там под ним лежат остатки груды дров, сгнившей за долгие годы. Я побрел туда. Палатка лежала под костром. Я пошел медленнее, нарочно зарываясь ногами в пушистый снег, стараясь ступать по самым камням мостовой. И вдруг мысок моего сапога зацепился за что-то мягкое. Неужели за столько лет от чудесной палатки Шута могло сохраниться хоть что-то? Подцепив находку ногой, я выволок краешек наружу. Ткань. Такая яркая, что краски заиграли даже в тусклом свете факела. Тогда, много лет назад, мы с Шутом просто бросили тут зимнее снаряжение и ушли. Я увел его сквозь столб силы на Слепджал. И все эти годы его великолепная палатка лежала здесь, под снегом. «Помоги мне вытащить это», — сказал я Ланту. Он воткнул факел в снег и наклонился. «Даже вдвоем нам пришлось изрядно потрудиться, ведь ткань палатки устилал не только снег». На ней толстым слоем лежала опавшая листва, кусочки мха, весь тот мусор, который словно бы испарялся с камней древней площади и дороги силы. Когда значительный кусок удалось вытащить из-под снега, и я отряхнул его, нашим взглядом явилась череда красочных драконов и змеев. Это оказалось не быстрое дело. Мы с Шутом, уходя, оставили в палатке вещи, и теперь я боялся, что она порвется под их весом, пока мы ее тащим. Но ткань выдержала. Я хорошо помнил, как эта палатка защищала нас от ледяных ветров Ослепджала, и тепла наших тел хватало, чтобы согреть ее. Даже если она прохудилась, то все равно послужит отличным укрытием для нашей разросшейся компании. Наконец мы освободили ее и медленно подтащили к костру. Края ярких полотнищ обледенели, и найти вход оказалось непросто. «Мы нашли ее», — сказал я, и Шут улыбнулся, как ребенок. Спарк лежала тихо, глаза ее были открыты, губы беззвучно шевелились. Время от времени она переводила взгляд, словно следила за чем-то невидимым, а один раз улыбнулась кому-то. Губы ее продолжали двигаться, и тут я, наконец, понял... «Какой же я дурак! Надо унести ее с каменной мостовой! Посмотрите на нее! С ней же говорят камни!» «То бормотание!» — вскинулся Ланд. «Я думал, мне просто мерещится, и это всего лишь шепот ветра в кронах. Пэр ничего не слышал». «И ты, значит, тоже», — сказал я. Это была тяжелая работа, особенно в темноте. Я велел Ланту и Пэру вырыть небольшую ямку для костра под елями, где снега меньше, а сам тем временем перенес Спарк в свою палатку. Потом отряхнул палатку элдерлингов от остатков мусора и расстелил ее на снегу, чтобы найти углы. Раньше я никогда не присматривался к опорам, составлявшим ее каркас. Оказалось, они белые и сделаны словно из китового уса, только кит, верно, был совсем уж огромным. Я отложил их в сторону и вернулся туда, где мы нашли палатку, разбросав ногами снег. Я отыскал недостающие опоры и ржавые останки жаровни. Сойдет. Чтобы установить палатку, мне понадобилось куда больше времени, чем обычно. Когда дело было сделано, мы поставили в ямку жаровню, набросали туда тлеющих углей и вскоре развели небольшой костерок. Палатка элдерлингов была просторнее моей. Как только мы перенесли постели, я затащил внутрь Спарк. Мы повесили над огнем котелок со снегом. «Побудь с ней», — сказал я Перу и повернулся к Ланту. «А ты поройся в поклаже и принеси нам что-нибудь поесть». Потом я вернулся к большому костру, у которого оставил Шута. «Твоя палатка готова. Проводить тебя?» Он смотрел в сторону палатки, и на губах его играла легкая улыбка. «Я почти ощущаю ее силуэт. Так хорошо она удерживает тепло». Он вдруг тяжело вздохнул. «У меня с ней связано столько воспоминаний. А плащ, тот, что ты зовешь бабочковым, Прилкуп нашел его в Кельсингре, а когда нас превратили в рабов, он умудрился оставить его себе. Свернул в узелок, и плащ не нашли. Он ведь почти не занимает места. А потом, уже в Клерессе, Прилкуп подарил его мне, а я отдал плащ Инкале, моей посланнице. Я почувствовал к нему острую жалость, но взял себя в руки. Не пытайся заставить меня забыть об одной истории, дразня другой, Шут. Вы со Спарк прошли через камень в Кельсингру. Это земля торговцев дождевых чащоб, ныне зовущих себя торговцами драконов. Там правят королева Малта и король Рейн. Драконы живут в городе или где-то поблизости. Что произошло, когда вы появились там? Я надеялся, что, упомянув известные мне факты о Кельсингре, подтолкну его поделиться правдой. Напрасно. Малта, — улыбнулся Шут. Это была, наверное, самая несносная девица из всех, кого я знал. Но такая прелестная. Я назвал в честь нее лошадь, помнишь? Помню. Нетл сказала, барич глазам своим не поверил, когда получил ее от тебя в подарок. Итак, вы вышли из камня. Он поджал было губы, потом все же заговорил. Была ночь. Спарк пришлось присесть и передохнуть. Мне не хотелось позволять ей отдыхать, хоть я знал, что вокруг ночь, потому что не ощущал поблизости тепла. Я слеп, Фитц. Но тот город был залит светом, и по улицам ходили жители в ярких одеждах. Вы зовете их элдерлингами, а торговцы — старшими. Мы прибыли в разгар какого-то праздника. То есть этот город открыл нам воспоминания о праздничном дне. И я видел. Вряд ли ты можешь вообразить, что это такое. Столько времени быть слепым, привыкнуть и смириться, что до конца дней будешь разве что различать тьму и свет, и вдруг прозреть. Видеть краски, лица, улавливать смену выражений на этих лицах, видеть игру теней на стенах в свете множества факелов. О, Фитц! Некоторое время он молчал, лишь тяжело дышал, словно голодающий, поделившийся воспоминанием о пире. Я ждал. Конечно же, я знал, что это всего лишь морок. Или, если угодно, представление, которое разыгрывает для гостей камень памяти. Но от этого зрелище не казалось мне менее очаровательным. Наоборот, я хотел увидеть больше. Странно сказать, но когда Спарк попыталась завязать беседу с проходившими мимо людьми, я скорее испугался за нее, чем за себя. Я помог ей встать, и мы вместе пошли по улицам. Ах, Фитц, как чудесно было идти с ней рука об руку, но не нуждаться в ее зрении, вернее, почти не нуждаться. Кое-что в городе все еще нуждается в восстановлении, он ведь большой, а жителей в нем не так уж много. Я предупредил Спарк, чтобы она была начеку, вдруг заметит кого-то живого, кто, как мы с ней, проходит сквозь призраков. Она сказала, что постарается, но голос ее звучал слабо. Я испугался, поняла ли она меня. Он снова умолк, и снова его незрячие глаза обратились в сторону палатки элдерлингов. «Я замерз», — сказал Шут. «В палатке твой рассказ услышат все. Здесь у нас нет лишних ушей». «Ну и что с того, что услышат?» «Думаю, когда Спарк придет в себя, она и так все расскажет Перу. Они очень подружились». «Я не стал говорить, что она может никогда не прийти в себя». Не стал говорить и о том, что Пэр усомнился в их дружбе. Я просто помог Шуту встать и пройти по неровной земле к палатке элдерлингов. В темноте она выглядела потрясающе. Маленький костерок освещал ее изнутри, и драконы и змеи на ткани сверкали золотым, алым и лазурным светом. Ее красота была могущественной и в то же время хрупкой. Сердце радовалось при взгляде на такое чудо. Костер, оставшийся у нас за спиной, потрескивал, пламя его танцевало, наполняя морозный воздух запахом сосновой смолы. До меня доносился запах овсянки, которую готовил Ланд. Суд был рядом, живой, хоть и невыносимо глупый. И на краткое мгновение я испытал чистую волчью радость, наслаждение тем, что есть. Но в следующий миг меня захлестнул стыд. Как я мог хоть на мгновение возрадоваться жизни, когда моя Би потеряна навек? Когда я иду в края, где никогда не был, чтобы убить столько слуг, сколько смогу? Когда в палатке лежит девушка, растерзанная недугом силы? «Ты скрипишь зубами», — тихо заметил Шут. «Я подвел своих самых близких людей». «Скажи лучше, что ты судишь себя строже, чем кто-либо когда-либо судил себя». Мы подошли к палатке. «Пригни голову», — посоветовал я Шуту, прежде чем ввести его внутрь. «Давай я сначала сниму лишнее». Я забрал у него шерстяной, отороченный мехом плащ и толстый стеганый жилет. Потом он развязал пояс и уронил на снег несколько плотных юбок, оставшись в шерстяных штанах и сапогах. Я подобрал все это. Охапка получилась немалая. «Насколько то, что мы считаем фигурой женщины, на самом деле иллюзия, созданная нарядами?» — задумался я, едва не сгибаясь под тяжестью ноши. «В большей мере, чем ты думаешь», — ответил Шут. Мы забрались в палатку элдерлингов, уже согретую теплом жаровни. Пер сделал для Спарк постель из еловых лап. Сам он сидел, скрестив ноги у огня, и вид имел одновременно встревоженный и обиженный. «Подожди», — сказал я Шуту и завернул его женский наряд в плащ, чтобы получился мягкий тюфяк. «Держи». Он с благодарностью сел и протянул к огню руки, одну в перчатке, другую без. «Так намного лучше», — сказал Шут. Вошел Ланд с котелком каши. Он положил понемногу каждому, даже Спарк. Овсянка у него не так уж и пригорела. Ланд постепенно учится. Он раздал также по куску хлеба и сыра, и я рассудил, что он прав. Сытный ужин нам не помешает. «Завтра я попробую добыть мясо», — сказал я. «Завтра надо идти дальше», — возразил Шут. «Только если тебе вовсе не дорога жизнь, Спарк. Я не допущу, чтобы эту девочку вели сквозь камни еще по меньшей мере 3 дня. И даже потом это будет для нее опасно. Если у меня получится поговорить сегодня посредством силы с теми, кто остался в Оленьем замке, я попрошу Нетл прислать сюда кого-нибудь, чтобы вас всех проводили обратно». «Вот уж нет», — с милой улыбкой заявил Шут после затянувшегося молчания. Спарк повернула к нам голову и вдруг заговорила. «Драконица? Красная драконица?» «Ее тут нет», — успокоил ее Шут. «Когда вернемся в Кельсингру, я позабочусь, чтобы мы первым делом встретились с королевой Малтой. Она нам друг, Спарк. Если бы мы сразу поговорили с ней, на нас бы не напали». «А мне кажется, самое время поговорить об этом нападении», — вмешался я. «Почему вы так спешно направились в Кельсингру? Почему на вас напали? И как ты умудрился покрыть силой всю руку?» Шут издал тихий горловой звук. Я догадался, что пройдоха измышляет, как бы половчее обойти правду. Он прокашлялся и заговорил. «Как ты знаешь, я много лет дружен с королевой Малтой и драконицей Тинталией, так что решил...» «Ты дружишь с драконом и королевой?» — перебил совершенно ошалевший Пер. «Это и для меня новость, парень», — утешил я его. «Хотя я годами об этом подозревал. Но нет, Шут, мы не станем отвлекаться на то, как ты завел эту дружбу. Оставим ее пока, но сохраним за собой право потребовать рассказа об этом позже. Продолжай». Шут пересел поближе к Спарк и попытался нашарить ее ладонь. Она заворочилась, и я помог ей высвободить руку из-под бабочкового плаща. «Может, выпьешь чаю?» — предложил я. «Или поешь». Она посмотрела на меня, Взгляд девушки все еще был направлен куда-то в пустоту, но она кивнула. Я осторожно потянулся к ней усиком силы, готовый отпрянуть, если почувствую притяжение бушующего в ней вихря путеводных камней. Но ничего не ощутил. Похоже, магия потрепала ее, но не растворила. Может, она еще поправится. Шут набрал побольше воздуха и начал рассказ. Так вот, там была ночь. Но мне темный и безлюдный город виделся совсем другим. Мне казалось, я иду по широким и празднично освещенным улицам. Ну, правда, иногда я спотыкался о выпавшие из стен камни, которых не было в видении, навеянным городом. А один раз нам пришлось искать другой путь, когда мы уперлись в завал поперек улицы. «Ну, ты знал, куда идти», — сказал я, когда он остановился перевести дыхание. «Ты раньше бывал в Кельсингре, Шут?» «Шут замялся. Нет, сам я там не был. Но у меня теперь есть драконье чувство, Фиц, и оно дарит мне сны. Сны, больше похожие на воспоминания». Он сдвинул брови, и я внезапно осознал, как сильно он изменился. Его кожа теперь напоминала нежную кожу на брюшке ящерицы. Его глаза мерцали золотом и тревогой в свете жаровни. Я многое помню. Полет над океаном, мускусный запах лося, который понял, что ему не сбежать, и приготовился к драке, вкус свежей крови на языке. Драконы созданы из голода и жажды, таких жгучих, что человеку и не представить. Вам остальным не понять, о чем я говорю, но ты, Фиц, поймешь. Мне снился колодец силы. Серебряная сила наполняла его до краев и переливалась наружу. Мне снилось, как она всплывает в реке, словно серебряная лента, после землетрясения. Но чаще всего мне снится, как я пью. Я погружаю морду в силу почти по самые глаза и пью ее большими глотками. Он коротко потянул носом, словно один разговор об этом пробудил в нем голод. И я помнил, где я некогда пил ее. Из колодца в Кельсингре. Туда я и направился. Он по-прежнему держал Спарк за руку, но теперь повернулся ко мне. Вот как я понял, что в крови драконов течет сила. Все драконы жаждут ее всем своим существом. И вот как я догадался, что драконья кровь поможет мне пройти сквозь камни. Котелок с талой водой наконец забулькал, закипая. Персеверанс заварил чай и налил каждому по кружке. Разговор на время утих. Мы были заняты тем, что помогали Спарк сидеть прямо, держать дымящуюся кружку и потихоньку пить. Я с облегчением убедился, что она приходит в себя. Я все не мог придумать, как с ней быть. Я же собирался дальше направиться в Кельсингру, хотя, возможно, после визита Шута весь город гудит, как растревоженный улей. Спарк сидела, держа уже вторую кружку с горячим чаем двумя руками. «Первым делом я хотел разыскать Малту», — продолжил Шут, — «поприветствовать и заручиться ее помощью. Еще я надеялся, что застану Тенталью, что она вспомнит мои заслуги перед драконьим племенем и выкажет расположение. Ну, слишком смелая надежда, конечно. Для драконов мы все равно, что мошкара. Все на одно лицо, и деяния наши значения не имеют. И все же я собирался найти их, Фиц. Я действительно верил, что иду к этой цели, когда мы шли по улицам Кельсингры. Ну а потом мы очутились в той части города, где было темно. Никого и ничего. Воспоминания элдерлингов больше не освещали мне путь. Однако я знал, куда идти. Я чуял его запах, Фиц. Я ощущал его в глотке при каждом вдохе. И я уже не мог думать ни о чем ином, кроме этого колодца полного силы, как она укрепит и насытит меня. Его глаза. Это просто отсветы костерка? Или золото в его зрачках кружится и течет? Я уставился на него, не находя слов. «Но, конечно, я не пил ее», — сказал он. «Только потому, что не дотянулся», — вмешалась Спарк. Она устало улыбалась, как ребенок под вечер трудного дня. Сидела она с трудом. «Он тащил меня, как непослушный пес тащит за собой хозяина. Он знал, куда идти, и волочил меня за руку куда-то в темноту. Потом мы вышли на открытое место. Я почти ничего не видела в темноте. Но, по-моему, это была бедная и полуразрушенная часть города, совсем не похожая на те великолепные бульвары, по которым мы проходили раньше. И там очень противно пахло. Мы прошли мимо большой кучи навоза. «Драконий помет?» — потрясенно переспросил Пер, словно это показалось ему самым невероятным во всей истории. «Похоже, он самый», — сказала она, и друзья впервые улыбнулись друг другу с тех пор, как Спарк вернулась. «Оно воняло», — подтвердил Шот. «Но самое удивительное, я как будто узнавал эту вонь, как если бы знал драконицу, оставившую эту кучу, и понимал, что зашел на ее территорию». «Фу!» — тихо сказал Ланд. Я был с ним согласен. «Потом я попытался сдвинуть крышку с колодца». «Ага», — приложив немало пинков и крепких словечек, тут же наябедничала Спарк Перу. Он чуть не ухмыльнулся, но сдержался. «Верно», — с неохотой признал Шут. «А потом я почуял силу где-то совсем рядом. У колодца стояло огромное ведро. Стояло оно неровно, и на дне, у стенки, серебрилась крохотная капля силы. Как будто кто-то старался осушить ведро, но проглядел эту малость. Я чуял ее запах». «Я с трудом смогла разглядеть ее», — сказала Спарк. Теперь она сидела чуть прямее и участвовала в рассказе на равных. «Луна сейчас едва видна, но эта капелька была такая серебряная, что, казалось, вбирала в себя весь свет вокруг, сколько его было. Она была очень красивая, но в то же время пугающая. Мне захотелось отойти подальше. А он перегнулся через край этого огромного ведра, протянул руку и сумел таки обмакнуть ее. Мне с трудом удалось дотянуться до нее кончиками пальцев». Шут поднял повыше руку в перчатке и улыбнулся так, словно боги удостоили его благословения. «О, это была сладчайшая на свете мука!» Он повернулся ко мне. «Фитц, это было как тогда. Ты помнишь, о чем я говорю? Единство и полнота. Я словно стал музыкой этого мира, могучей и стремительной. Горло перехватило, слезы текли по моим щекам, и я не мог шелохнуться от счастья. А потом пришел дракон», — подхватил рассказ Спарк, точнее, драконица. «Она была красная, и даже в темноте светилась красным. Я увидела ее еще раньше, чем услышала. А потом она затрубила, как все рога оленьего замка разом, и этот рев был полон гнева. Она побежала к нам. Драконы бегают не слишком-то грациозно, пугающе, но не изящно, словно на нас неслась разъяренная красная корова. Я закричала, схватила леди Янтарь за руку и оттащила ее, его, от ведра. Мы бежали, не разбирая дороги, в темноте, но мы бежали, и ему это было не очень-то по душе». «Леди Янтарь?» — переспросил сбитый с толку Ланд. Спарк в волнении прикусила губу, потом объяснила: она так велела звать ее, и даже думать о ней, пока мы одеты в эти наряды». Она посмотрела на Пэра, без слов умоляя понять ее, и добавила: «Ну, как когда я становлюсь Эшем». Ланд хотел что-то спросить, но Шут опередил его, продолжив повествование. «Я ощущал присутствие соплеменницы, ну, в смысле красной драконицы. Ее рев был полон угроз, ругательств и чистейшей ярости из-за того, что мы вторглись в город и посмели явиться к источнику серебра. Я слышал, как всполошились другие драконы, как сердито закричал какой-то человек. Он требовал, чтобы драконица схватила нас». Спарк покачала головой. «Драконы так ревели, что я не разобрала криков того человека, а увидела его только когда он выскочил прямо перед нами. У него был меч и еще то ли какая-то перевязь, то ли доспехи. Я втащила леди Янтарь в первый попавшийся дом. Мы едва успели захлопнуть дверь и побежали в темноту, налетели на какую-то лестницу, кинулись по ней вверх. Я чуть не застонал от отчаяния». «Вверх по лестнице? Вас преследуют, а вы сами бросаетесь туда, откуда не будет путей к отступлению?» Спарк сердито посмотрела на меня. «Мне никогда не приходилось убегать от людей, а от драконов тем более. Да, мы побежали наверх. Там было ужасно. Мебель наполовину сгнила, пол завален обломками. Я то и дело спотыкалась, а тот человек искал нас внизу и кричал. Он тоже не мог вообразить, что можно быть настолько глупыми, чтобы прятаться наверху. А потом я нашла окно. Оно выходило в переулок, и я прикинула, что он слишком узкий, дракон туда не протиснется. Дальше рассказ опять повел шут. Мы повисли на руках и спрыгнули, толком не представляя, что нас ждет внизу. Ох, как же мне было страшно прыгать! Это чистое везение, что мы ничего себе не сломали. Правда, я ушиб колено, но Спарк схватила меня за руку и потащила прочь. Мы шли, стараясь не шуметь, прижимаясь к стене вдоль того переулка. Он увел нас довольно далеко. А когда мы выбрались в неспящую часть города, я понял, где мы и куда идти. До нас все еще доносился рев драконов, но меня успокаивало то, что они ищут нас у колодца. Я решил, что уже поздно просить аудиенции у Малты или искать заступничество Тинталье, а лучше будет бежать сквозь столб силы, хоть Спарк и боялась его до дрожи. «Я думал, что больше не смогу бежать», — продолжал он. «Я и забыл, какими тяжелыми могут быть юбки, не говоря уже о зимнем плаще на меху, а эти сапоги!» Он вытянул ногу, чтобы мы могли полюбоваться на его обувь. Носок был острый, как кинжал. «В таких не очень-то побегаешь», — заметил он. Но едва я замедлил шаг и сказал Спарк, что, пожалуй, уже можно не так торопиться, как позади послышался топот, кто-то бежал за нами. Это было странно. Вокруг бушевал призрачный карнавал, но я каким-то образом расслышал шаги. Я чувствовал, что больше не могу бежать, и крикнул Спарк, чтобы она спасалась сама, но она не оставила меня. А потом я услышал тот звук, и стрела дернула меня за плащ. И я обнаружил, что могу не только бежать, но и тащить за собой Спарк. Он был красный. Вдруг перебила Спарк. Если раньше она явно наслаждалась ролью рассказчицы, то теперь голос ее дрожал от ужаса. Я обернулась. Мне не хотелось идти в камень, я жутко этого боялась. И я обернулась, чтобы посмотреть на нашего преследователя. Может, он жалится надо мной, если я останусь. Но он выглядел, как порождение дурного сна, высокий, тощий и ярко-алый, как его дракон, а глаза. Увидев, как он остановился и наложил на тетиву новую стрелу, я перестала медлить. Я разве что не втолкнула янтарь в камень. «И вот мы здесь», — закончил шут. Он обвел нас незрячим взглядом, улыбаясь. «Да, вы здесь», — сказал я.